А вторая? Шагар пожал плечами. Может, Бараш знает, он сейчас должен подойти. А вот и он. Оба уставились куда-то в сторону. Она всмотрелась, но не увидела ничего. И вдруг в десятки шагов от нее, откуда-то из-за крупного камня, вынырнул быстро движущийся факел. Много сюрпризов таили рудники. Может, и сами нефилимы не знали всех уголков своих шахт? Она оглянулась. И снова сюрприз. Тропа к черной пещере не видна. Зал и Шагар поднялись навстречу Барашу. Он оказался невысоким крепышом с сединой в длинных светлых волосах, лицо в морщинах, не молод. «На весь день», — сообщил Бараш, опуская под ноги большой мешок. Такой же висел у него за плечом. «До боя ничего больше не получите. Приказ капитана». «Чего это он так? Некому носить будет». «Главное, — говорит, — черноголовых подошло с 3000». Зал и Шагар выглядели удивленными. «Не волнуйтесь, — успокоил Бараш. — У капитана есть план. Не видать черноголовым Даганора». «Ясное дело, — согласил Шагар. — Мы непобедимы. С нами Дагон». Бараш показал на принесенный мешок. «Хлеб и вода. Денек потерпите на арабском рационе. Все мясо войску на передовую». Лагасар увеличила порции своим женщинам, на случай, если черноголовых долго ждать придется. Аду раздражало это слово. Черноголовые к ней самой постоянно так обращались, пока она была рабыней, но теперь на свободе обидное прозвище оскорбляло слух. Главное, велел выдать им двойную норму. Бараш качнул факел в сторону камеры. «Подкормить, на случай, если придется перевести. Может, место понадобится». Зал подобрал мешок, развязал его. Вынул три объемистых бурдюка, вручил два Шагару, один оставил себе. «Рабам дадут пить, лишь когда те проглотят последнюю крошку сухого, безвкусного хлеба». Ади вспомнились дни, проведенные в пещерной темнице. Жажда мучила постоянно. «Дальше справляйтесь сами, ребята, мне еще это отнести. И мечи сами себя охранять не станут». Он повернулся и зашагал по тропе. Ада замерла. Бараш направлялся к ней. Глава 5. Избитый, но не покоренный. Бараш остановился. До нее еще с полдюжины шагов. Ада не смогла сдержать дрожь. Что делать? Бежать. Но ее шаги услышат и бросятся в погоню. Кричать нельзя. Урук не разрешил, да и бесполезно. Она даже подумала, не бросится ли на Бараша, чтобы вырвать у него из рук факел, но решила, что это верная смерть. — Что там? — насторожился Шагар. — Да парень, — сообщил Бараш. — Торчит тут, как пень. — Что делает? Бараш не ответил. Он махнул Аде рукой. — Иди сюда. Ада не двигалась. Мышцы ее напряглись. Она чувствовала себя, как загипнотизированный кролик. — Иди сюда, — сурово повторил Бараш. Ада замигала, пытаясь сообразить, что делать. — Ничего не поделаешь. Попалась! — она вздохнула и шагнула вперед. — Что за привидение? — пробормотал зал, подходя к Барашу. Шагар остался возле двери камеры. — Кто ты такой? — спросил Бараш. Ада попыталась придумать какое-нибудь мужское имя, но рассудок отказывался служить. В голове образовалась неприятная пустота. — Не мой! — проронил зал, скрестив руки на груди. — Кадим! — само собой вырвалось у Ады. Она тут же обругала себя. —